Глава 25. Приказы Насуады. Глубокой ночью Эрагона обступили видения смерти и насилия. Они прорывались в любой его сон, наполняя душу паническим ужасом. Он метался на постели, тщетно пытаясь вырваться из оков забытья, но страшные мимолетные видения продолжали мелькать перед ним. Мечи, пронзающие или разрубающие людские тела, пронзительные крики умирающих, гневное лицо Муртага, жуткие когти Торна. Затем он вдруг почувствовал прикосновение Сапфиры. Она ворвалась в его мысли, и точно свежий ветер пронеслась по его снам, разметая громоздившиеся в его сознании кошмары. И в наступившей блаженной тишине прозвучал ее голос. «Все хорошо, маленький брат. Отдыхай. Спи спокойно. Ты в безопасности. Я с тобой. Спи спокойно, маленький брат». И действительно, ощущение полного покоя охватило Эрагона. Он перевернулся на другой бок и уплыл куда-то в более счастливые видения, ибо теперь его сны охраняла Сапфира. Когда примерно за час до восхода солнца Эрагон открыл глаза, то обнаружил, что над ним распростерто крыло Сапфиры, пронизанное сложным переплетением вен, а голова его покоится на ее теплом боку. Он улыбнулся и выполз из-под этого одеяла, а она слегка приподняла голову, шевельнула хвостом, которым во сне обвила его, и зевнула. «С добрым утром!» сказал он ей. Она снова зевнула и потянулась как кошка. Эрагон вымылся, побрился, очистил ножны меча от засохшей крови и надел одну из красивых эльфийских кот. Сапфира же завершила утренний туалет всего лишь с помощью языка. Наконец, полностью удовлетворенные своим внешним видом, они двинулись к шатру Насуады. Все шестеро ее охранников стояли у входа и были, как обычно, весьма мрачны. Эрагон подождал, пока один из них, плотный коренастый гном, сообщит Насуаде об их прибытии и вошел в шатер. Сапфира же всунула голову в отверстие в задней стене шатра, желая тоже принять участие в предстоящем важном разговоре. Эрагон поклонился Насуаде, сидевший на своем резном троне, украшенном изображением цветущего чертополоха, и сказал: «Госпожа моя, ты просила меня прийти для разговора о моем будущем. Ты говорила, что у тебя есть для меня какое-то необычное поручение». «Да, я просила тебя прийти. И такое поручение у меня действительно есть. Прошу тебя, садись». Она указала Эрагону на складное кресло, где он и устроился, сдвинув на бок свой меч. «Как тебе известно», продолжала между тем Насуада, «Гальбаторикс укрепил своими войсками такие города, как Роуз, Фейнстер и Белатона, пытаясь помешать нам взять их осадой, а также пытаясь воспрепятствовать нашему продвижению вглубь Империи. Он явно хочет заставить нас разделить нашу армию и, соответственно, стать более уязвимыми для его войска, которое не так давно еще стояло лагерем к северу от нас. Но после вчерашней битвы разведка донесла мне, что все это войско до последнего воина снялось с места и исчезло в неизвестном направлении, намереваясь, видимо, присоединиться к каким-то иным частям. Честно говоря, я давно уже хотела атаковать это войско, стоявшая совсем рядом с нами. Но не решалась, поскольку тебя в лагере не было, а без тебя Муртак и Торн могли бы попросту истребить всех наших воинов. А узнать, где именно они находятся, у нас никакой возможности не было. Теперь, когда ты снова с нами, наше положение немного улучшилось. Хотя и не столь сильно, как я надеялась, поскольку теперь нам приходится иметь дело с новым изобретением Гальбаторикса – воинами, не чувствующими боли. Единственное, что внушает какую-то надежду – то, что вы с Сапфирой, хотя и с помощью присланных имел адрес эльфов, смогли все же противостоять Муртагу и Торну. Вот на этом-то и основываются наши теперешние планы и надежды на победу». «Этот красный недоросток мне не соперник», – возмущенно заметила Сапфира. «Если бы не защита, которую обеспечивает ему Мурток, я бы расплющила его о землю или схватила бы за горло и трясла до тех пор, пока он добровольно не признал бы, что я сильнее». «Я уверена, что так и было бы», – улыбнулась Насуада. «Ну и что же ты решила теперь предпринять?» – спросил Эрагон. «Я решила действовать в нескольких направлениях одновременно. По-моему, только так можно добиться хоть какой-то удачи. Во-первых, мы не можем продвигаться дальше на территорию Империи, оставляя у себя в тылу города, находящиеся под контролем Гальбаторикса, и тем самым давая ему возможность атаковать нас и спереди, и сзади, а также открыв ему путь в Сурдо, куда, за время нашего отсутствия, его войска могут запросто вторгнуться. Так что я уже отдала приказ Варденам перемещаться на север до того места, где можно будет благополучно переправиться через реку Джиет. Как только мы это сделаем, я пошлю несколько отрядов на юг, чтобы они захватили Эроус, а сама с королем Оррином и остальным войском постараюсь захватить Фейнстер, который, особенно если нам будете помогать вы с Сапфирой, должен достаточно быстро пасть под нашим натиском. А пока мы будем тащиться через равнину, у меня есть для тебя, Эрагон, еще одно важное поручение». Насуада наклонилась к нему. «Нам совершенно необходима помощь гномов. Эльфы сражаются на нашей стороне в северных частях Алагейзии. Жители Сурды душой и телом с нами и помогают нам, чем могут. Даже ургалы вступили с нами в союз. Но нам непременно нужны еще и гномы. Без них нам победы не видать. Особенно теперь, когда мы вынуждены иметь дело с воинами, не чувствующими боли». «А гномы уже выбрали себе нового короля или королеву?» Насуада поморщилась. «Нархайм уверяет меня, что дело движется. Однако гномы, как и эльфы, имеют несколько более растянутое представление о времени, чем мы. Движется, в их понимании, вполне может означать еще несколько месяцев колебаний. Неужели они не понимают сложности ситуации?» «Кое-кто понимает. Но многие из них ведь против того, чтобы помогать нам в этой войне. И наши противники стремятся не только как можно дольше растянуть процесс избрания, но и посадить на мраморный трон в Троншхайме кого-то из своих. Гномы так долго жили, скрываясь, что стали опасно подозрительны по отношению ко всем чужакам. Если трон получит кто-то из тех, что враждебно настроены по отношению к Варденам, то поддержку гномов мы потеряем. А нам ни в коем случае нельзя этого допустить. Как нельзя и ждать, пока гномы разберутся со своими внутренними противоречиями. Однако же...» Инасуада подняла палец. «Сама я нахожусь слишком далеко от Троншхайма и никак не могу отсюда влиять на их внутреннюю политику. Впрочем, даже находясь в Троншхайме, я не имела бы права вмешиваться в их дела. Гномы весьма недружелюбно относятся к тем, кто, не будучи представителем их народа, сует нос в подобные вопросы. Особенно, когда речь идет об управлении их королевством. Так вот, я хочу, чтобы ты, Эрагон, отправился в Троншхайм и сделал все возможное, чтобы обеспечить выбор гномам такого нового монарха, и желательно побыстрее, который симпатизирует нам и является нашим союзником». «Я? Но ведь...» «Король Храдгар принял тебя в свой клан Дургримст Ингейтум. Согласно их законам и обычаям, ты теперь тоже считаешься гномом, Эрагон. У тебя есть законное право участвовать в собраниях клана Ингейтум. И поскольку сейчас главой клана стал друг Варденов Орик, а он считается твоим сводным братом, то я уверена, он наверняка позволит тебе вместе с ним присутствовать и на тайных совещаниях 13 кланов, где гномы и выбирают своих правителей». Однако Эрагона идея Насуады совершенно не вдохновила. «А как же Мурток и Торн? Когда они вернутся? А они непременно вернутся. Вы не сможете противостоять им. На это способны только мы с Сапфирой. Хотя пока что и не без помощи эльфов. Но если нас здесь не будет, их никто не сможет остановить. И тогда они постараются уничтожить всех варденов. Даже тебя, даже Оррина, даже Арью. Насуада сдвинула брови. Вчера вы сумели нанести Муртагу весьма неприятное поражение. И сейчас он, скорее всего, полетел в Урбаэн, чтобы доложить об этом Гальбаториксу. И как-то оправдаться. Я думаю, Гальбаторикс не пошлет их с Торном в атаку на вас, пока не убедится, что они, безусловно, способны одержать победу. Сам же Муртаг наверняка пребывает в сомнениях относительно собственных возможностей. Так что их нападение на варденов явно пока откладывается. И по моим расчетам, тебе как раз должно хватить времени на путешествие в Фархендур и обратно. Но ты можешь и ошибаться, возразил Эрагон. И потом, разве можешь ты помешать шпионам Гальбаторикса выяснить, что нас нет в лагере? Да он тут же этим воспользуется и нанесет варденам сокрушительный удар. Сомневаюсь, что тебе удалось выловить всех его шпионов. Насуада задумчиво побарабанила пальцами по подлокотникам кресла. Я сказала, что хочу, чтобы ты отправился в Фархендур, Эрагон. Но это не значит, что и Сапфире тоже нужно туда отправиться. Услышав это, Сапфира повернула голову и выдохнула небольшое облачко дыма, которое тут же повисло под куполом шатра. «Но я не собираюсь. Дай мне закончить, Эрагон. Прошу тебя». Он гневно сверкнул глазами и умолк, стиснув рукоять меча. «Ты, Сапфира, не присягала мне на верность». Спокойно продолжила Насуада. «Но я очень надеюсь, что ты согласишься остаться здесь, пока Эрагон совершает путешествие в Королевство Гномов. Таким образом, мы могли обмануть и Гальбаторикса, и варденов. И никто так и не понял бы, где Эрагон в действительности находится. Если бы нам удалось скрыть твое исчезновение, Эрагон, то ни у кого и не возникло бы причин подозревать, что тебя здесь нет. Достаточно будет придумать подходящий предлог. Сказать, например, что у тебя нет желания покидать днем палатку, потому что днем ты отдыхаешь, а ночью вы с Сапфирой летаете на разведку. Но этого мало. Чтобы все действительно поверили, нужно, чтобы Блёд Гарм и остальные эльфы тоже остались здесь. Как для того, чтобы не вызывать излишних подозрений, так и на случай непредвиденной опасности. Если Муртаг и Торн все же появятся, пока тебя здесь не будет, твое место на Сапфире может занять Арья. С ее помощью, а также с помощью заклинателей Блёд Гарма и магов Дюврангаргата, у нас все же будет весьма вероятный шанс. Если не победить Муртага, то хотя бы отогнать от лагеря его дракона. «Но если я не полечу в Фархендур на Сапфире?» — сердито спросил Эрагон. «То как, по-твоему, мне удастся завершить это путешествие в столь короткие сроки?» «Бегом? Ты ведь сам рассказывал, что большую часть пути от Хилгринда преодолел именно бегом. И я рассчитываю, что если тебе не нужно будет прятаться от воинов Гальбаторикса и возможных доносчиков, ты сумеешь пробегать за день куда большее расстояние». И Насуада снова задумчиво побарабанила по подлокотникам кресла. «Разумеется, было бы неразумно отправлять тебя в такой дальний путь одного. Даже самый могущественный маг, оказавшись в этих диких краях, может погибнуть от простой случайности, если некому будет оказать ему самую простую помощь и поддержку. Однако я считаю, что отправлять с тобой Арью было бы напрасным расходованием ее талантов и умений. Да и люди сразу заметили бы это. Как заметили бы, если бы кто-то из эльфов Блёдгарма исчезнет без объяснения причин. А потому я решила, что сопровождать тебя будет кто-то из куллов. Это, кроме эльфов, единственные существа, которые способны передвигаться с такой же скоростью, что и ты. Куллы! Вскричал Эрагон, не в силах более сдерживаться. «Ты пошлешь меня к гномам в сопровождении кулла? Я просто не знаю, кого еще на свете гномы ненавидят сильнее, чем урголов. Они же луки из их рогов делают, Если я войду в Фартхиндур в сопровождении Ургала, гномы ни за что даже слушать меня не станут. Я все это прекрасно понимаю, сказала Насуада. А потому ты и не пойдешь прямо в Фартхиндур, а сперва остановишься в крепости Бриган на горе Тхардур. Это фамильное гнездо клана Ингейтум. Там ты отыщешь Орика. И там ты оставишь своего сопровождающего. А сам вместе с Ориком отправишься в Фартхиндур. Стараясь не смотреть на Насуаду, Эрагон спросил. А если я все же не соглашусь с твоим планом? Если я считаю, что есть и другие, более безопасные способы достигнуть того, чего так хочется тебе. И каковы же эти способы? Скажи мне, прошу тебя. Насуада сказала это ровным тоном, но пальцы ее напряженно застыли в воздухе. Я еще как следует не думал над этим, но я уверен, они существуют. А я об этом как раз думала, Эрагон, и думала немало. Отправить тебя к гномам в качестве моего эмиссара – это наша единственная надежда получить их поддержку. Вспомни, я ведь выросла среди гномов и знаю их лучше многих. «Но я все же считаю, что это ошибочный план», – буркнул Эрагон. «Пошли Джермундура или одного из других твоих командиров. Я не поеду туда. Во всяком случае, пока не...» «Ты не поедешь?» – переспросила Насуада, повышая голос. «Вассал, который не подчиняется своему сюзерену, ничуть не лучше воина, который на поле боя не слушается приказов своего командира. Таких следует сурово наказывать». Но раз ты так ставишь вопрос, Эрагон, я, как своему вассалу, приказываю тебе немедленно отправиться в Фартхиндур. Хочешь ты этого или нет? Нам необходимо позаботиться о том, чтобы гномы выбрали такого правителя, который станет нашим союзником. Эрагон с трудом сдерживал гнев. Сердито сопя, он лишь сильнее стискивал рукоять своего меча и молчал. А Насуада уже иным, более сдержанным, и куда более мягким тоном сказала. «Ну, так как же ты поступишь, Эрагон? Сделаешь, как я прошу, или ослушаешься меня? А может, ты намерен сместить меня с моего поста и сам встать во главе варденов? Собственно, иного выбора у тебя и нет». Потрясенный Эрагон сказал. «Нет, я все же постараюсь убедить тебя, что существует и другой выход. Можешь не стараться». «Все равно у тебя нет иного решения, имеющего шанс на успех». Он посмотрел ей прямо в глаза. «Я мог бы просто перестать тебе подчиняться. И тогда уж наказывай меня, как сочтешь нужным». Но Суада удивленно подняла бровь, подумала и сказала. «Вряд ли варденам принесет пользу то, что они увидят тебя у позорного столба. Всему нашему делу это нанесет непоправимый вред». Да и мой авторитет будет полностью утрачен, ибо все поймут, что ты запросто можешь пренебрегать моими приказами. А для тебя единственным наказанием будут несколько рубцов на коже, от которых ты сможешь избавиться в мгновение ока, ибо казнить тебя мы не сможем, как казнили бы любого другого воина, который отказался подчиниться своему военачальнику. Знаешь, я бы скорее отказалась от своего поста, и передала в твои или чьи-то еще руки управление варденами, чем позволило бы такому случиться. Если ты считаешь, что лучше меня подходишь для роли руководителя, тогда садись на мое место и объявляй себя верховным командующим. Но до тех пор, пока от лица всех варденов говорю я, подобные решения тоже имею право принимать только я. А если они окажутся ошибочными, то и отвечать за это тоже мне». «А прислушиваться к чьим-то советам ты, значит, вообще не намерена?» – спросил уязвленный Эрагон. «Ты, значит, будешь диктовать всем свою волю, не оглядываясь даже на решение Совета Старейшин?» Средний палец Насуады стукнул по полированному дереву подлокотника. «Но я прислушиваюсь к чужим советам. Я каждый день только и делаю, что выслушиваю чьи-то бесконечные советы и предложения». Однако порой мои собственные умозаключения идут вразрез с тем, что предлагают мне подчиненные. А теперь решай, сдержишь ли ты данную мне клятву верности и подчинишься моему решению, хоть ты с ним и не согласен, или же станешь зеркальным отражением Гальбаторикса. Я хочу лишь такого решения, которое стало бы наилучшим для всех Варденов», — сказал Эрагон. «Как и я. Ты не оставляешь мне выбора. Мне придется подчиниться решению, которое мне самому совершенно не по душе. Порой труднее следовать чужому приказу, чем приказывать самому. Могу я немного подумать?» «Можешь». «Сапфира, что скажешь?» — мысленно спросил Эрагон.